Поздравительная группа корейцев Японии в честь Дня Звезды прислала 23 февраля письмо высшему руководителю Ким Чен Ыну. В нем пишется: «Торжественные мероприятия, посвященные 75-летию со дня рождения великого Ким Чен Ира, являются великим политическим фестивалем пожелания бессмертия, что породил духовный мир благородной верности уважаемого Ким Чен Ына великому полководцу Ким Чен Иру. Принимая участие в последних торжественных мероприятиях в честь Дня Звезды, что начались с успешного испытательного запуска стратегической баллистической ракеты средней и дальней дистанции Земля-Земля Букуксун-2, мы были восхищены верностью и чувством морального долга Ким Чен Ына, прославившего 75-летие Ким Чен Ира как великий политический фестиваль, передающий из поколения в поколение идеи и заслуги Ким Чен Ира. С выдающимся исполином Ким Чен Ыном победа Кореи Солнца есть и наука, а последовательное выполнение заветов полководца Ким Чен Ира и программных указаний Ким Чен Ына гарантирует новый период расцвета движения корейцев в Японии. Таковы незыблемые убеждения и воля, что мы запечатлели в душе во время пребывания на родине. Мы будем более укреплять и развивать ассоциацию корейских граждан в Японии, что представляет собой наследие великих исполинов, выходцев из гор Пекту, в зарубежную патриотическую организацию чеченского склада, верно поддерживающую руководство Ким Чен Ына. Желаем высшему руководителю Ким Чен Ыну здоровья, пишется в письме.